Для встречи с нашедшим портсигар мальчишкой, вдали от глаз отца, пришлось провести целую спецоперацию. Сначала выманили со двора и увели его собаку. Это оказалось несложно. Молодой пес, практически щенок, поддался соблазну откусить вкусно пахнущую сосиску у забора и тут же оказался в сильных руках лося с зажатой пастью так, что даже тявкнуть не успел. Потом пришлось караулить, пока Мурат пойдет в магазин. Хорошо, что сельмак был виден со двора, где разместились сандаловцы. Они поочередно лежали на стоге под навесом, прикрывшись соломой, и следили за входом. Рано или поздно объект слежки должен был появиться. Мать каждый день посылала его за продуктами. Он и появился. Прыгающей походкой заскочил внутрь так быстро, что Тихий его чуть не прозевал. Купив развесного печенья, мальчишка вышел на улицу и, помахивая кульком, направился к дому. Свернув за поворот, он чуть не налетел на Дока. Тот держал на поводке молодого кобелька. «Ча!» — бросился Мурат к псу. Примечание. «Ча!» — медведь. Чеченский. Конец примечания. «Это не медведь», — сказал по-чеченски Док. «Это немецкая овчарка». «Я знаю. Это мой пес». «Твой?» — с недоверчивой интонацией произнес Док. «Да, мой. Откуда он у тебя?» «Сам ко мне пришел», — ответил Док. «Ты, наверное, его не кормил, он и ушел от тебя». «Я кормил. Я лучше сам голодным буду, но его накормлю». «Ты настолько дружишь с этим псом, что готов за него драться?» «Да». Мальчишеский взгляд был полон решимости. «Это слова мужчины. Придется вернуть тебе пса, раз вы с ним такие друзья. Жаль, я думал, он станет мне другом». «У меня же недавно друг погиб, а этот пес на месте его гибели нашелся». Откровенность незнакомца подкупила Мурада. Никто из взрослых с ним до этого так не разговаривал. Мать считала его ребенком, а отца заботы сына вообще не интересовали. «Твой друг погиб на вертолете?» — спросил Мурат с неподдельным интересом. «Я там был. Ча меня, наверное, искать пошел по следу». Отдавать поводок Док не спешил. «Я не просто так приходил туда», — сказал он. «Я прочел там суру Есин. Это облегчит участь погибших». «Разве может это облегчить участь мунафиков?» Примечание. Мунафик — лицемерный человек, выдающий себя за мусульманина, но таковым не являющийся. Конец примечания. «Кто сказал тебе, что там были мунафики?» «Все так говорят». «Аллах простил тебя за это, что ты позволил им остаться, прежде чем выявил, кто правду говорит, и не узнал лжецов». Торжественно процитировал Док стих из Корана и уже будничным голосом добавил: «Мой друг был правоверным. А что еще говорят? Я слышал, что на месте, где упал вертолет, нашли кинжал. Может, это кинжал моего друга. Я хотел бы взять его на память, заплатил бы хорошие деньги. Ты знаешь, кто его нашел?» «Из наших односельчан никто», — ответил Мурат. «Это Саид Хусейн мне завидует и говорит, что нашел. Потому что я там портсигар подобрал. А этот штык-нож у него видели еще до того, как вертолет упал». «Понятно», — сказал Док. «Ладно, забирай своего друга». Он отдал поводок мальчишке и развернулся, собираясь уйти, но остановился и снова повернулся к Мураду. «Ты сказал, что из односельчан никто не нашел. Может, кто чужой?» «Может, те, которые на лошадях были», — ответил счастливый мальчишка, ласково теребя своего питомца за загривок. «Какие те?» «Не знаю, я их не рассмотрел. Перестрелка началась, я и спрятался. А потом они быстро ускакали, когда солдаты подъезжать стали». «А лошади у них какие?» «Обычные, рыжие. У одной белые пятна на задних ногах, как будто она в носках». «Мурат!» — раздался мужской голос. «Ты чего там языком зацепился?» «Иду, отец. Мой ча нашелся». Отец с подозрением посмотрел на незнакомца. Док поздоровался кивком и пошел в противоположную сторону. «Чего он хотел от тебя?» — спросил отец, когда сын подошел. «На упавшем вертолете друг его погиб. Он кинжал его ищет. У меня спрашивал». «Что ты ответил?» «Что не видел никакого кинжала». «Ну и правильно», — проворчал отец. «Запомни на всю жизнь мудрую поговорку. Не видел — одно слово, а видел — большой разговор. Иди домой, сынок».